Глава 16. Как истинная женщина, Диана воспринимает мои слова по-своему, игнорирует их. Пока я пытаюсь заново научиться не только вдыхать, но и выдыхать, эта нереальная женщина демонстративно откашливается и говорит «совсем не то». «Если бы ты только знал, какая я злая!» Достав из сумочки какие-то бумаги, она веером швыряет их в мою сторону. «Всю дорогу, пока я ехала сюда, представляла, как буду орать на тебя!» «Это твоя дочь, да?» Не замечая листопада, перевожу взгляд на девочку. В жизни, конечно, случаются совпадения. Бывает даже, что совершенно чужие люди оказываются похожими друг на друга. Но чтобы так, да ямочки на подбородке и родинки на шее. «Ты! Да ты!» Диана словно не слышит, о чем я спрашиваю. От глубокого дыхания блузка на груди натягивается так, что можно рассмотреть заострившиеся вершинки. А от напалма в глазах, кажется, в офисе вот-вот начнется пожар. «Солнышко, мама закроет тебе на минутку ушки, хорошо?» Диана подходит к девочке и прикладывает ладонь к ее ушам. «Клим Хованский, ты животное, мстительное и подлое! Хоть осознаешь это?» «Она твоя родная?» Смотрю, как малышка морщит нос и невольно делаю то же самое. «Из-за тебя моя компания вылетела из проекта, под который уже закуплено оборудование и материалы. Мы получили претензию от заказчика и попали на огромную неустойку!» Она даже морщится, как я. Трогаю свой нос. Две складки, как у девочки. «Ты можешь объяснить, зачем так поступил? Хотел сделать мне больно? Не смог достать другим путем, так решил угробить гранд-сервис?» «Ей два, да?» Моя вера в точные науки трещит по швам. Математика здесь бессильна, только мистика. «Можешь не верить, но я была о тебе лучшего мнения!» Диана, наконец, выдыхается. Убрав руки с ушей малышки, она поправляет два белокурых хвостика и, присев, целует нежную розовую щеку. «По поводу проекта я тебе компенсирую. Впервые так сложно переключиться с личного на работу. Приходится буквально насиловать свои извилины». «Новые стеклопакеты в 30 квартирах!» Диана загибает большой палец. «Сегодня же оплачу стеклопакеты и установку». «Неисправная проводка! 5 квартир и, возможно, общие щитки!» Фурия загибает указательный. «Считай, что ремонтная бригада уже выехала». «Возмещение вреда деловой репутации!» Средний палец присоединяется к большому и указательному. «В принтере чисто бумага». Киваю на стол секретаря. «Сумму напиши, иначе счет перечислять». «Все так просто?» Взяв малышку на руки, Диана подходит ко мне и присаживается. «Просто, да. Наверное, сейчас я уже имею право спросить, кто эта девочка и почему она так похожа на меня. Крыша едет от того, как важно это выяснить. Но у ангела свои планы». «Привет!» Оглянувшись на маму, девочка протягивает мне маленькую ладошку. «Привет!» С голосом опять задница. Хриплю, как курильщик. С сердцем тоже все плохо. Оно то бьется, то замирает, словно не зная, отправить меня к мертвецам или оставить пока в живых. «Ты устал?» Она поворачивает голову на бок и, слегка наклонившись, изучает взглядом мое лицо. До этого момента даже не представлял, насколько. Нужно уже отпустить ее руку. Не стоит пугать ребенка. Только это сильнее меня. Никогда в жизни не думал ни о каких детях, не хотел их и не боялся появления. Любые мысли о малышах были словно из другого измерения. Где семья — это счастье, где нет никаких врагов и рядом не кто-то очередной, а любимая женщина. Одна, единственная. Невозможная реальность, запретная или возможная. Вот так, внезапно. «А как тебя зовут?» Совсем осмелев, девочка вынимает свою руку из моей и садится рядом, в ту же позу, что и я. Клим. Собственное имя дается лишь со второго раза. «Ким?» Пухлые губы растягиваются в улыбку. «Никогда не слышала такого?» «Нет!» Мотает головой малышка и показывает мне свою куклу. «Это я-я!» «Ляля!» Едва слышно поправляет Диана. «Красивая кукла. Приятно познакомиться. Только не сдохни на глазах у ребенка. Мысленно командую себе и жму кукольную руку. А как зовут подругу Лялю? Тебя?» «Ника!» Гордо произносит девочка по слогам. «А это принцесса!» Указательным пальцем показывает на Диану. «Принцесса и Ника. Понял. Чувствую себя дебилом. В голове каша с телом непонятно что, а на роже улыбка, блаженная, от уха до уха. «Вот и познакомились», — с нервным смешком произносит Диана и как-то странно трет переносицу. «Ника так похожа на меня». «Гораздо больше, чем ты думаешь», — тряхнув головой, Диана на миг отворачивается от нас. «Скажи, она...» Слова «моя дочь» застревают где-то в районе горла. Я не могу их произнести. Вместо этого ловлю себя на мысли, что не доверяю Диане. Перегретым от напряжения мозгом ищу какой-то тайный смысл в сходстве с девочкой. Жду манипуляции и сам ненавижу себя за эти подозрения. «Ника, милая, помнишь, я тебе говорила, что твой папа ненадолго уехал? У него были важные дела, но он должен был вернуться». Уже не прячась, Диана смахивает со щеки несколько прозрачных капель. «Да». Словно ища защиту, малышка кладет куклу на колени и доверчиво жмется к моему боку. «Так вот, родная, он вернулся». Диана обхватывает себя руками и тоже опускается на пол. «Дядя Клим, он твой папа. Мы его ждали, и он приехал».